Я гадал, что это за город? Анкона или Чивитавекия? Бордо или Роттердам? Батум для меня, впервые попавшего к самым южным границам России, был городом необыкновенным, экзотическим, типично восточным. Батум пропах кофе, вином и мандаринами. И только через 2-3 месяца у меня начало ослабевать пряное ощущение экзотики, ее терпкая оскомина, и я увидел за ней подлинную жизнь этого города. В нем никогда не затихала отнюдь не провинциальная культурная жизнь, а порт, как огромный конденсатор, стягивал к себе все рабочее население Батума. В то время в Батум приходило из близкой Турции, из Ризы и Трапезунда, в Батуме говорили Требизонда, много филюк с апельсинами и мандаринами. Пахучие цитрусы были навалены пирамидами на палубах филюк, разноцветных, как пасхальные писанки. Я часто видел одну и ту же картину. На апельсинах, прикрытых циновкой, полулежали старые турки и пили, причмокивая, густой ароматический кофе. Запах кофе распространяли не только филюги, но и мелкая галька на берегу. На ней лежала кайма кофейной гущи. На этой кайме выделялись рваные оранжевые лоскутки мандариновых корок. По вечерам филюжники молились, сидя на горах апельсинов, на юго-восток, в сторону Мекки, вскидывая руки и припадая лбом к холодным апельсинам. Там, где лежала Мекка, клубилась лиловая мгла, еще не прорезанная огнями звезд. Филюжники верили, что за этой мглой льется райская река с лазурной водой, река всех рек — Кавсерь. Мне тоже хотелось бы верить в это, но мое сознание уже не могло вернуться к детским временам. В то время я нелепо считал, что каждая новая мысль или крупица знания, приобретенная мною, является вкладом в общий итог культуры. Да, Батум и Батумский порт пахли мандаринами, нефтью и тиной. Тина в изобилии висела темно-зелеными, почти черными космами на портовых сваях. Несмотря на то, что ее непрерывно прополаскивала морская волна, тина не делалась от этого светлее и не теряла свой аптекарский запах. В самом городе, подальше от порта, особенно на Приморском бульваре, напоминавшем променады Сингапура или Бомбея, стоял приторный запах магнолий, а за городом, по дороге на окраину Батума, Барцхану, где жили синявские, пахло из-за пыльных колючих изгородей шиповником. Это не мама. Люсьена и Миша Синявские встретили меня в Батуме на пристани. Потом прибежал запыхавшийся Бабель. Он жил за городом на зеленом мысу и приезжал в Батум на дачном поезде. Синявские снимали маленькую застекленную террасу в Барцхане. Я поселился вместе с ними. Так началась наша совместная жизнь, очень беззаботная, несмотря на то, что мы висели на волоске. Ни у Синявских, ни у меня не было денег, а у меня, к тому же, не было и определенных занятий. Были только смелые планы. Я надеялся, что мне удастся открыть в Батуме морскую газету вроде «Моряка». Я просто тосковал по моряку. В то время я уже был захвачен газетной работой, ее горячими темпами, ее стремительным движением, ее тесным соприкосновением с бурлящей, ни на миг не затихающей жизнью народа, всей страны, всей Европы, всего мира. Новые идеи, ворвавшиеся в сознание после революции, делали нас всех, даже в собственных глазах, представителями передового поколения. Мои надежды открыть в Батуме свою, как я тогда говорил, газету, объяснялись тем, что побережье Черного моря от Гагры до Батума было в ведении Союза моряков Грузии. Моряки эти, конечно, мечтали о собственной газете, но пока что дальше моих разговоров об этом с комиссаром Союза моряков эстонцем Нирком дело не двигалось. В утро моего приезда Миша Синявский вынул из фанерного шкафчика бутылку водки. На белой этикетке была изображена добродушная корова, и было написано, что водка эта изготовлена на батумском заводе Артемия Рухадзе. Люсьена зажарила камбалу, мы съели эту камбалу с мандаринами, запили водкой Рухадзе и были счастливы. Счастливому нашему настроению способствовало все, что нас окружало. прежде всего сознание, что мы в субтропиках, где льется теплый дождь и где небо так густо обложено теплыми тучами, уже был октябрь, что сумерки висят над землей весь день. В их глубине медленно и торжественно раскатывало свои волны, добегая почти до порога нашей террасы, Черное море.